Больше никого не было. Эверт весь вечер отмалчивался. Ему приятно было их общество. Свен это чувствовал. Просто он испытывал неловкость в роли именинника, в честь которого кричат «Ура!». Лена теребила рука в своей джинсовой куртке. «Я так мерзну. Сейчас?» «Я мерзну с тех пор, как вы пришли сюда. 4 дня назад». Она вздохнула. «Извини. Я должен был догадаться. Сижу тут в 30-градусную жару, одетая на солнце, и мерзну. Понимаешь? Да, вполне. А я не хочу мерзнуть». Вдруг она поднялась со стула. «Кофе хочешь? Не стоит. Но ты же хочешь. Спасибо». Она исчезла в дверях, и он услышал, как она на кухне наливает воду и звякает чашками. С улицы доносились голоса мальчишек, игравших в хоккей. Они кричали, когда забивали гол, или когда появлялся еще какой-нибудь старикан на машине, и приходилось освобождать ему дорогу. В стаканах пенилось молоко, как в кафе, куда он вечно не успевал зайти. Он выпил и поставил стакан на стол. «Насколько хорошо ты на самом деле знакома с Эвертом?» Она посмотрела на него изучающе, именно тем взглядом, который лишал его уверенности в себе. «Ах, вот почему ты здесь. Чтобы поговорить об Эверте?» «Да». «Это что, допрос?» «Вовсе нет». «А что же?» «Я не знаю». «Ты не знаешь?» «Нет». Она опять одернула рукава, как будто все еще мерзла. «Я не понимаю, что ты городишь. Я бы и сам хотел выражаться яснее, но не могу. Можешь считать, что это мои личные изыскания, никак не связанные с работой». Она не спеша допила стакан. «Он самый близкий друг моего мужа, я знаю. Но сама ты хорошо его знаешь. Его не так-то легко узнать. Она хотела, чтобы он ушел. Он ей не нравился. И он это видел. Еще одно. Скажи мне, а Эверт знает, что ты здесь? Нет. Почему? Если бы он знал, я бы тебя не спрашивал». Солнце припекало. Он чувствовал, что спина у него совсем мокрая. Он бы предпочел оказаться где-нибудь в другом месте, но оставался здесь, несмотря на возникшее напряжение. «Эверт рассказывал тебе о том, что случилось в морге, о том, как погиб Бенгт?» Она его не слышала. Он это видел. Она указала на него рукой и не опускала ее, пока ему не стало не по себе. Он сидел здесь. «Кто?» «Бенгт», когда ему позвонили и вызвали в морг. Не стоило ему сюда приезжать. Пусть бы она предавалась своей скорби, но ему понадобился настоящий портрет Эверта, и от нее он мог бы его получить. Он повторил вопрос. «Эверт тебе рассказывал о том, что случилось с Бенгтом?» «Я задавала ему вопросы, но он рассказал не больше, чем было в газетах». «Вообще ничего. Не нравится мне этот разговор». «И ты не спросила Эверта, почему та проститутка требовала, чтобы приехал именно Бенгт?» Она молчала. Долго. Он не спешил задавать другие вопросы. Главный он уже задал. «Что ты несешь? Вы с Эвертом говорили, почему она убила именно Бенгта? Ты что-то знаешь?» «Я у тебя спрашиваю». Она не сводила с него глаз. «Нет». «И ты не поинтересовалась?» И тут она вдруг расплакалась, сидела сжавшись в комок, маленькая, несчастная, задавленная горем. Я интересовалась, спрашивала у него, но он ничего не сказал, ни слова. Несчастный случай. Вот что он ответил. Это могло случиться с кем угодно, а случилось с Бенгтом. Кто-то подошел к нему сзади. Свен Сунквист обернулся. Это была девочка, младше Йонаса, 5, может быть, 6 лет. Она вышла из дома в белой рубашечке с коротким рукавом и розовых шортах.